Нации при социализме. Социалистические нации развиваются на базе общественной собственности на средства производства, которая объединяет и сближает народы, коренным образом изменяет их облик и отношения между ними. Социально-классовой основой социалистических наций является прочный союз рабочих, крестьян и интеллигенции. Социализм гарантирует свободу самоопределения, равную возможность строить и развивать национальную государственность, промышленность, сельское хозяйство, науку, культуру. Он стремится к уничтожению национального неравенства во всех его формах и проявлениях. В нашем обществе одновременно действуют две прогрессивные и взаимосвязанные тенденции – развитие, расцвет наций и их взаимообогащение. В Советском Союзе сложилась новая историческая общность людей, советский народ, качественно новая социальная и интернациональная общность, спаянная единством экономических и социальных интересов, идеологии и политических целей. Достижения нашего общества в области межнациональных отношений не должны, однако, создавать представление о беспроблемности национальных процессов. Противоречия свойственны всякому развитию, неизбежны они и в этой сфере. Еще не изжито полностью и порой болезненно заявляет о себе стремление к национальной замкнутости. Идущая от Ленина традиция нашей партии, особая чуткость и осмотрительность во всем, что касается национальной политики, затрагивает интересы каждой нации и народности, национальные чувства людей и в то же время принципиальная борьба против проявлений национальной ограниченности и кичливости, национализма и шовинизма, в какие бы одежды они ни рядились. Материалы 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, страница 54. Такова политика партии в области национальных отношений. Расцвет и взаимное обогащение наций, их добровольное сотрудничество, неуклонный процесс интернационализации общественной жизни – суть объективный, естественно-исторический процесс.